673. Когда сферы личных переживаний и уявления самости заслоняют и затемняют воздействие сфер высших, нисхождение духа и даже падение его становится неизбежным. Просто свет уходит из негодного вместилища и заменяется тьмою. А когда тьма вокруг, отступление от света мучительно. Где же вам силы найти, не отступать ни на шаг, только в Учителе Света? Но и к нему можно подойти, лишь о себе позабыв, и самость свою к нему за собой не таская. Зачем ему то, что вы сбросите из себя, когда придет время? Вы светом своим, но не тьмою стремитесь коснуться его. Яростью личных и астральных переживаний Учителя не коснуться. Пусть замолкнет ярая астральная оболочка перед ликом великим, и тогда свет луча его станет доступен. А вы пытаетесь приблизиться в одури личных переживаний. Их приведите к спокойствию, и лишь тогда устремляйтесь. Иначе созвучие не утвердить. Лучшим и высшим в себе высшее вне себя достигаем и начинаем ему созвучать. Ищите, но в духе. Просите. Не самость пусть просит, но дух, и духом устремившись, получите в духе просимое.